17. Звери Молеха. Критично важное. Нет совершенства без несовершенства. Горизонт пылал уже несколько дней. Джунгли горели не в первый раз. Однако за всю жизнь лорду Балморну Донору не доводилось видеть ничего, сравнимого по масштабу с этим пожаром. Хуже того, передний край огня находился в лучшем случае в одном дне от них. «Это гвардия смерти?» – спросил Робард, подведя своего рыцаря на стену к отцу. Ногу рыцаря Робарда починили, однако ее латали второразрядные подмастерья. Основное направление вражеской атаки располагалось на севере, и с общинной черты сняли адептов механикума и большинство сокрестанцев. Их всех направили на гору Железный Кулак, чтобы обслуживать бога машины Легио Круциус. «Это не может быть гвардия смерти», – отозвался он. Это никто не может быть. Даже самым мощным огнеметом, химическим чистильщиком или радиационным бомбам потребуются месяцы или годы, чтобы проложить подходящую дорогу, не уничтожив собственную армию. Тогда что это? Лорд Донор не стал торопиться с ответом. Его сенсориум отображал небо в виде плоской черной кляксы. Но иногда, всего на долю секунды, она расходилась с гудением помех, будто невообразимо огромный рой мух. «Не знаю, мальчик», — наконец сказал он, — «но чертовски уверен, что это не огонь». «Мой термальный ауспик утверждает противоположное», — произнес Роберт, — «как и орудия стены». «Да, но показатели подскакивают вверх, затем затухают почти до нуля. А потом цикл повторяется», — заметил лорд Донор. «Проклятье, я не эксперт, но даже мне известно, что огонь себя так не ведет. Я не знаю ничего, что бы себя так вело. Так что нам делать?» «То, что мы делаем всегда, сын», – произнес лорд Донор, – «держать черту». Спустя час на стену обрушились стаи зверей. Первыми появились асджархиды. Самые быстрые из великих зверей мчались впереди черной волны, охватывающей джунгли. Длинные шеи покрывала чешуя и перья. Крокодилии клювы растягивались и щелкали в животной панике. Когда они оказались в тысячи метров от общинной черты, настенные орудия открыли огонь. Шум был ужасающим, даже под прикрытием брони рыцаря. Лорд Донор отфильтровывал крики и наблюдал, как стаи атакуют сквозь стремительный ураган огня роторных пушек. Не обращая внимания на бойню, подскакивающие, налетающие птицы вопили, когда их срезали безжалостные снаряды. На 600 метрах начали стрелять рыцари дома Донор. Заряды боевых пушек оставляли после себя 5-метровые воронки и разлетающиеся расчлененные тела. Стаберные орудия прорезали в орде кровавые борозды. Многие падали, и следующие позади топтали их в кашу. Поле боя превратилось в болото из пропитанной кровью земли и не поддающегося опознанию мяса. Воздух заполнился красной дымкой и приобрел привкус металлической стружки. Следующие стаи стали ксеносмилусов. Сотни чудовищных четвероногих с рыком отчаяния бросались на стену. Орудия размазывали их. Тысячи кровавых взрывов рвали плоть и кости. Василиски и медузы железной бригады Капикулу метали через стену снаряды, подняв стволы на максимальный угол возвышения. Сейсмические ударные волны и сокрушающее давление от близких детонаций сотрясало стену, и кладку на фасаде рассекли острые трещины. Целые участки общинной черты заметно просели. Слово «резня» было недоступным для описания бойни. Однако вскоре беснующиеся стаи нашли просветы, где настенные орудия общинной черты были неэффективны. Оказавшись слишком близко для артиллерийской атаки, потоки хищных зверей хлынули к стене. «За мной!» – закричал лорд Донор, зашагав закрыть просветы. Он покрутил плечами, и его рыцарь отреагировал. Орудия зарядились. Лотки с боекомплектом встали на места. Твердые пули загнало в казенники. В поле зрения защелкали значки целеуказания. Слишком много, чтобы выбирать. Слишком много целей, чтобы промахнуться. Лорд Донор почувствовал дух рыцаря и возбуждение всех его предыдущих пилотов в мгновение близости смерти. Другие аристократы наделяли своих рыцарей именами. Однако для дома Донор важен был человек внутри. Машина может обладать славным прошлым. Но соедините ее с плохим воином, и никакая слава уже не будет иметь значения. Лорд Донор насчитал по меньшей мере 200 асджархидов и вдвое больше ксеносмилусов. Зверей было больше, чем он видел за всю свою жизнь. Шипящие, ухающие и каркающие стаи и впрямь пытались проложить себе дорогу сквозь стену при помощи когтей и зубов. Что же настолько плохое находилось у них за спиной, что оно заставило их уничтожать себя подобным образом? От линии деревьев сочились черные миазмы, гряда рыскающего дыма. Все насекомые планеты явились понаблюдать за убийством. Не было времени размышлять, требовалось сражаться. Аж джархиды находились в ловушке у подножия стены. Они верещали и бились до смерти у заваленного трупами основания. Стаи ксеносмилусов карабкались на стену, словно осаждающие, погружая твердые как железо когти в осыпающуюся и трескающуюся кладку и подтягивая свои громадные тела вверх по наклонной поверхности. Лорд Донор наметил толкущуюся стаю у подножия стены и дал сдвоенный выстрел из установки боевого орудия. Поднялись два грибовидных взрыва. В воздухе разлетелись изуродованные тела, обожженные до неузнаваемости. Стаберная пушка прошлась из стороны в сторону, срывая ревущих зверей со стены. Трупы соскальзывали вниз, присоединяясь к постоянно растущей груди мертвых животных у основания. Турель справа от него разлетелась от преждевременного взрыва пары дефектных снарядов. Раскуроченный овал почерневшего металла, пылая, рухнул со стены. Все больше турелей смолкало по мере того, как истощались их резервы боеприпасов. «Закрыть просветы!» – скомандовал лорд Донор. «Роберт, разберись здесь!» Рыцарь его сына зашагал к осыпающемуся участку стены, где еще стояло дымящееся основание турели. Упершись в стену одной ногой, Роберт наклонился и всадил в орду свое термальное копье. Разогретый до температуры магмы, воздух с визгом полыхнул среди ашджархидов, испарив по меньшей мере 9 из них. Стабер очистил стену. Однако на каждую дюжину убитых ими зверей позади возникало вдвое больше. Распадающиеся джунгли покидал непрерывный поток монстров. Смерть от имперских пушек была для них предпочтительнее встречи с тем, что выгнало их из логовищ. Черные миазмы растворяли толстые стволы деревьев, превращая их в разлагающийся перегной. Ксеносмилусы взобрались на вал. Их массивные лапы были окровавлены, когти практически выдрало в ходе подъема. Лорд Донор обезглавил зверя одним выстрелом. «Слишком близко для боевой пушки», — закричал Роберт. «Идеально для работы жнецом», — ответил лорд Донор, ведя свою машину к самому плотному скоплению зверей, рвущихся на зубцы стены. С ревом ожил его клинок-жнец, шестиметровая цепная пила с бритвенно-острыми зубьями. Первых зверей, перебравшихся через стену, рассекло надвое одним единственным взмахом. Крутящиеся зубья клинка отшвырнули расчлененные тела на 20 метров. Обратный удар снес со стены сломанные зубцы. Лорд Донор мог так сражаться целый день. Пусть идут все звери джунглей, он прикончит всех. Рыцари перемещались по вершине стены. Стаберы вели огонь, пока не опустели или пока стволы не раскалились слишком сильно для стрельбы. Клинки жнецов поражали все, что добиралось до стены. Избиение происходило механически. Смерть, которую машина несла животному, словно робот-забойщик на бойне. Клинок жнец Роберта заклинило костями и сжженной плотью, так что он пользовался своим термальным копьем как дубиной. Собственный вес также служил ему оружием, и он давил противников когтистыми ногами. Он был один и в окружении. Однако прорывавшиеся мимо звери не поворачивали, чтобы атаковать его уязвимую спину. Они спускались с эспланады, беспорядочно убегая, чтобы оказаться как можно дальше от стены. Отделение дивсирмов открыли по ним огонь, однако уложили лишь горстку тварей. Лорд Донор развернул своего рыцаря как раз вовремя, чтобы увидеть, как почерневшая, гниющая кромка джунглей распалась на части и появились малагры. Обезьяноподобные колоссы бежали к стене длинными скачками, волоча кулаки по земле. Их жучьи головы были пригнуты, словно тараны. «Люфиас, Урбана, ворота, сейчас же!» – распорядился лорд Донор. «Роберт, стена на тебе, не сдай ее, сын!» Два наземных рыцаря оторвались от рубки на валу и последовали за своим господином. Пара ксеносмилусов прыгнула на спину Урбана и помешала работе его жнеца на достаточное время, чтобы еще шестеро забрались на стену и потянули его вниз. Продолжавшего стрелять Урбана перетащили через вал. Лорд Донор и Люфиас зашагали сквозь схватку к воротам. Немногочисленные оставшиеся малкадоры Капикулу разместились в капонирах по обе стороны от ворот. Стрелковые роты бельгарских гефсирмов заняли высокие брустверы и доты из мешков с песком. По стенам бил огонь ручного оружия. Лазерные заряды, ракеты, тяжелые болтеры. Несущественно в сравнении с вооружением рыцарей. Лорд Донор и Люфиас добрались до ворот как раз в тот момент, когда в них ударила первая Малагра. Металл вмялся, а затем вмялся еще и еще. Одна за другой Малагры объединяли свой колоссальный вес, чтобы сбить ворота с креплений. Хотя при этом наверняка ломали кости в плечах и шеях. Петли размером со стволы орудий сотрясатель земли сорвались со своих мест, и ворота, наконец, уступили напору. Сквозь проем вломился вал покрытых серой шерстью гигантов. Сплошные мышцы, клыки и ярость. Лорд Донор снес первым двум черепа снарядами стабера. Люфиас испарил трех следующих термальным копьем. Малкадоры рвали плоть в клочья, превращая ворота в сплошное кровавое месиво. Лорд Донор стрелял, пока его стабер полностью не сжег резервные лотки с боекомплектом. Он увидел, что значок Киры погас, смерть того прошла незамеченной, и после потери еще одного рыцаря, все новые и новые звери взбирались на вал. Бойницы оказались потеряны. Волна беснующихся чудовищ перевалилась через стену. Люфиас погиб, когда пара вставших на дыбы Малагар пробила панцирь и рассекла его надвое отточенными обрубками когтей. Лорд Донор ожидал, что гигантские существа развернутся к нему. Однако те просто продолжали движение, тяжело удаляясь от стены. Только тогда лорд Донор заметил то, что должен был увидеть еще в начале атаки. Звери не представляли собой опасности. Они не нападали на общинную черту, как военная сила. Они нападали потому, что она стояла у них на пути. Ему давным-давно следовало открыть проклятые ворота. «Всем силам отход!» – скомандовал лорд Донор. «Уходите у них с дороги! Дом Донор, ко мне!» Его раздражало позволять тварям спокойно проходить. Однако сражаться значит означало умереть. Приближалось нечто худшее, нечто такое, для боя с чем им требовалась численность. Последние четыре рыцаря отступили в сторону, по мере возможности заняв укрытие, пока лавина порождений джунглей заполняла собой стену и покидала поле боя. Солдаты Капикулу и Дивсирма все еще гибли, раздавленные бегущим стадом, но лорд Донор ничем не мог им помочь. Он плотно прижимал своего рыцаря к внутренней стороне стены. Ему было стыдно, что общинная черта оказалась прорвана, однако удержать ее не было шансов. Скорее всего, звери найдут прибежище в горных пещерах на краю степи Тасхар. Тех, кто этого не сделает, если они направятся дальше на запад или север, уничтожат Кушитский восток Абдихеды. Прошел еще час, прежде чем волна тварей из джунглей закончилась. Последние зверей, безусловно, были жалкими представителями своего вида. Искалеченными, дряхлыми и больными. Когда они проходили мимо, гефсирмы стреляли по ним, и это были убийства из милосердия. Общинная черта лежала в руинах, ворота были завалены мертвыми животными. Целые участки стены пробило артиллерийскими выстрелами, произведенными с близкой дистанции. На стену можно было попасть лишь по одной рампе из лесов, и лорд Донор поднимался по ней осторожно, прислушиваясь к каждому скрипу древесины и стону перенагруженного металла. Вершина стены представляла собой разрушенные развалины со сломанными пеньками в тех местах, где когда-то можно было укрыться за защитными зубцами. Весь арсенал турелей был уничтожен или же остался без боеприпасов. Лорд Донор немедленно увидел, что все это не имеет значения. Кашутские джунгли исчезли, их полностью стерли с лица земли. 600 миллионов гектар пышной растительности теперь представляли собой бескрайнее болото и замертвелые черные слизи. Лорду Донору было известно лишь одно оружие, способное полностью уничтожать жизнь с такой скоростью. Черные миазмы на краю того, что когда-то было несравненно глубокими или плодородными джунглями, начало рассеиваться, словно ночь перед рассветом. Сенсориум забило гудящими помехами, и над океаном гнили по ту сторону стен поднялось нечто, похожее на триллион мух. Лорд Донор ударил по запорному механизму кабины, позволив сегментированному капюшону рыцаря сложиться внутрь панциря. Первым на него обрушился смрад, парализующее зловоние тухлого мяса, навоза и зараженной почвы. Миазмы продолжали подниматься, и лорд Донор увидел, как по разлагающимся остаткам джунглей пробивает себе дорогу армия вторжения. Громадные топливные танкеры с золотыми гербами прометеевой гильдии Афира тянулись к горизонту, где тяжеловесно вышагивали титаны. Возглавляемое буквально уничтоженным носорогом воинство боевых машин и гигантских артиллерийских орудий взметало из-под гусениц огромные комья черной грязи, надвигаясь на стену. Рядом с ними мрачно маршировали тысячи воинов легиона в доспехах, которые когда-то имели цвет светлой слоновой кости, однако теперь были покрыты нечистотами и разлагающейся материей. Во главе армии находился закованный в броню гигант, облаченный в плащ, сплетенный из лохмотьев и железа. Его лицо выглядело как зловещий череп, рот закрывал бронзовый респиратор. Он держал клинок жнеца, имевший такие размеры, что представлялось вероятным, будто он вырубил джунгли без посторонней помощи. Лорд Донор увидел, что во множество чудовищных кулеврин и крупнокалиберных орудий заряжают громадные бреширующие снаряды. Его сердце застыло. Он развернул своего рыцаря и спустился со стены. «Отец?» – спросил Роберт, когда лорд Донор оказался на земле. «Рыцари дома Донор», – произнес тот, – «идемте со мной». Лорд Балморн Донор прошел через ворота, его рыцари быстро последовали за ним, по заваленному трупами проходу. Рыцари стояли перед невероятной армией Гвардии Смерти. Рокочущие сверхтяжелые танки нацелили на них вооружение, способное убивать титанов. Орудия «Вулкан», плазменные бластеры и ускорительные пушки. Переизбыток огневой мощи был нелепым. На ауспике лорда Донора возникли отметки цели, слишком много, чтобы их сосчитать. На них и на стену, на защиту которой они потратили всю жизнь, было направлено достаточно оружия, чтобы уничтожить дюжину рыцарских домов. Пушки лорда Донора были пусты и бесполезны. Пригодным для использования оставался только клинок-жнец, и он намеревался противопоставить его ублюдку-повелителю Гвардии Смерти. «Осталось отдать только один приказ», – произнес Роберт. «В атаку!» – вскричал лорд Донор.